Но Игорь, адмирал, он распоряжается поднять бурю на море. Вмиг метлами и лопатами мальчики устраивают страшную качку. Тихая лужа превращается в взбаламученное море. Эскадра намокает, и несколько кораблей гибнет. Ребята орут, прыгают, что они уже и сами мокрые, но им все нипочем. Сила весны захватила их звонкой радостью. Носится Шурка, взлетит высоко, покружится и камнем упадет кому-нибудь на голову. Джек, вытянув лапы, лежит на крылечке, он греется на солнышке. Прищурившись, наблюдает за Шуркой, подбирающимся к его кости. Галка сыта, и ей вовсе не нужна кость, важно подразнить Джека. Шурка крадется к кости и сейчас схватит. Собака не дремлет, один прыжок, и Шурка поспешно взлетает. Кость лежит на месте, и Джек снова кладет голову на вытянутые лапы. Шурка доволен, разбудил Джека. Поднялась высоко, высматривая, чем бы еще заняться. Эскадра затонула, промокших моряков Екатерина Казимировна отправила домой. Увидев Машу, она стала расспрашивать ее о здоровье Гали. «Хорошо бы Галочку летом увезти на дачу, пусть поживет в лесу, наберется сил после болезни», — говорила Екатерина Казимировна. «Я тоже об этом мечтала. Все рассказывала Галочке, как хорошо будет летом в лесу. А на днях созвали консилиум, и старый профессор сказал, что необходимо сделать еще операцию. Тогда она, наверное, будет ходить». «Гале известно заключение профессора? Она испугалась? Не хочет больше страдать?» «Екатерина Казимировна, вы совсем не знаете Галю. У нее сейчас одно желание, одна мысль – ходить. Она еще очень слаба, а готова снова лечь на операцию. Доктора предлагали подождать до осени. Галя и слушать не хочет. С ней бы не стали считаться, но профессор советует не откладывать». «Значит, ее снова будут оперировать. И когда же?» «Думаю, через месяц». «А как же ты, Машенька?» «Сейчас я не так нужна Гале. Она хорошо себя чувствует. Я буду заниматься, перейду в 7-й класс. Тогда стану просить Тамару Сергеевну не отправлять меня на дачу, а оставить здесь, с Галей». Екатерина Казимировна погладила Машу по голове и сказала: «Хорошая ты, вы все у меня хорошие. Как много я вижу здесь среди ребят подлинной дружбы и горячей любви». «А как же иначе, Екатерина Казимировна? Настоящий друг поддерживает и помогает, и так хочется быть достойной его. Но одни мы, понятно, многого не могли бы сделать. Это ваша поддержка, поддержка комсомольцев. Ну, как сказать, дружеская помощь, сознание того, что мы нужны Родине, можем быть ей полезны, делает нас полноценными. И мы забываем, что даже не чувствуем свою инвалидность». Маше не хотелось уходить со двора, старшие ребята еще в школе. К ней подошел Иван Иванович. Он только что осмотрел молодой сад. На вопрос ребят, не померзли ли яблони, ответил уклончиво: «Еще рано судить, но, кажется, живы». «Неужели принялись?» – допытывались ребята. «Вы лучше помогите мне убрать прошлогодние листья». «Мы с удовольствием. Давно спрашивали вас, что надо сделать». «Подождите, скоро работы на всех хватит». Во дворе затихло. Дети разошлись по классам, близятся экзамены. Сейчас надо много и хорошо заниматься. Надо обязательно перейти в следующий класс. Дети прекрасно понимают это и работают напряженно. Даже Шурка не соблазняет их. Напрасно она влетела в класс. Ей сейчас же велели убраться. В детдоме все готовятся к экзаменам. Старшеклассники используют каждую свободную минутку. У них трудные экзамены. Особенно тяжело Лизе. Она переходит в 10-й. Приходится много заниматься. Всюду проникают живительные соки весны. Земля едва оттаяла, а уже показалась зелень. Молодые ростки крапивы ковром устлали дальний конец двора. «Всегда первая вылезает», – ворчал Иван Иванович. «Он беспощадно борется с сорняками. С осени старается их уничтожить. Как начальник зеленых насаждений, он наводит порядки и во дворе детдома». «Вот что, ребята, давайте уничтожим крапиву, а на ее месте сделаем грядку и салат посеем. Оглянуться не успеете, как свой салат будет». «Подожди, подожди», – останавливает он мальчугана, собравшегося затоптать молодые ростки. «Мы сначала соберем крапиву, отдадим ее поварам. Весной зеленый суп из крапивы – самое лучшее кушанье». Дети привыкли охотно исполнять поручения своего начальника, рвут крапиву, как она жжется, но ребята и виду не показывают, что им больно. Никому не хочется считаться неженкой, потрут обожженное место землей и снова за дело. Скоро участок вычистили, притащили лопаты, и вот там, где росла крапива, появились ровные грядки. Девочки около дома просеивают землю для посадки цветов. Работа увлекает детей, они готовы целый день возиться, только бы с ними кто-нибудь из взрослых был и руководил ими. Вновь посаженный сад требует постоянной заботы. Помощников у Ивана Ивановича сейчас много, одни малыши. Дети средних и старших групп заняты подготовкой к экзаменам. Их манит весна, да нельзя выйти. Экзамены подводят итог работы всего года. Завуч охотно помогал начальнику зеленых насаждений. Оба с тревогой смотрели на молодые деревца, ждали первых листочков. И когда листья появились, Иван Иванович с облегчением сказал: «Принялись». На вновь сделанных грядках уже зеленеют редиска, салат. После работы завуч вышел вместе с Екатериной Казимировной и Надей. «Давайте зайдем в сад». Они давно там не были и охотно согласились. Подойдя, увидели новый, только что выкрашенный забор, а за ним молодые яблоньки. «Все принялись», сказал Тихон Александрович. Он показал яблони, потом подвел к большой клумбе. Она уже в цвету. По краю нежно-розовые маргаритки, синие лобели, в середине мясистые, огненно-красные цветы, похожие на лилии. Возвращаясь домой вместе с Надей, Екатерина Казимировна сказала: «И все это сделали наши воспитанники». Она любила детей, старалась развивать в них хорошие черты, боролась с дурными. «Дети сами, как цветы», – говорила старая воспитательница. «За ними надо любовно ухаживать, а за нашей сменой особенно. Мы же выращиваем будущих строителей коммунистического общества. Большая и высокая ответственность лежит на нас. И мне кажется, Надя, профессия педагога – самая лучшая». Глава 12. Меньше месяца осталось у Нади до экзаменов. Бывают минуты, когда, кажется, не хватает сил довести до конца начатое дело. Теряешь веру в себя, сомневаешься в своих знаниях. Надя в отчаянии сжала голову руками. Учебник соскользнул с колен на пол. «Я ничего не знаю. А завтра контрольная работа по химии». Снова взялась за книгу, стала читать вслух, громко. В дверь кто-то постучал. «Платонова здесь живет?» Ответа нет. Еще постучали. Надя пошла к двери и открыла ее. «Люся!» Надя не поверила своим глазам. Она бросилась к подруге, обнимает, целует. Девушки глядят друг на друга, смеются и снова целуются. И нет слов, и начать не знает с чего. А потом, перебивая, засыпали друг друга вопросами. «Люся, как ты попала сюда? Почему ничего не писала?» «Я думала приехать к тебе на несколько дней в зимние каникулы. Помнишь, писала о подарке? Собиралась тогда нагрянуть к тебе. Накануне отъезда внезапно заболела мама. Пришлось билет вернуть в кассу. Очень мне грустно было. Даже писать тебе не могла». «А почему сейчас приехала? Экзамены же скоро». «Я буду жить под Ленинградом и учиться здесь. Нас разыскал дядя. Он потерял на войне сына, остался совсем один. Живет в пригороде. Предложил маме переехать к нему. Вот почему я здесь. И сразу пришла к тебе. Я буду сдавать экстерном на аттестат зрелости. Неужели, Надя, мы опять будем вместе?» Девушки, как прежде обнявшись, сидят на постели и все-все рассказывают друг другу. И кажется, что вчера вот так они сидели в стоге сена и думали вслух. «Ты хочешь умыться, Люся? Вот полотенце, мыло». Наде так приятно и радостно ухаживать за другом. Она насмотреться не может на Люсю. «Ты совсем прежняя, Надюша. Пожалуй, еще порывистей и...» «Почему ты замолчала? Что значит твое «и»?» – тревожно спрашивала Надя. Люся засмеялась. «Нет, ты не изменилась. Я не могла сразу найти подходящего слова. А ты уже что-то заподозрила. Да не хмурь брови, Наденька. Я хотела сказать, что ты стала как-то глубже, сердечнее». «Не знаю. Но ты приехала, мой верный друг. Будешь здесь рядом. И как хорошо мы заживем. Я пока пойду готовить чай. Ты же голодная с дороги». «Надя, я вижу, ты занималась. Я оторвала тебя. Над чем ты сидела?» «Именно, сидела. Читаю и ничего не понимаю. Не могу больше заниматься. Голова устала». Люся заглянула в открытый учебник химии, перелистала несколько страниц. Надя вернулась с чайником и тарелками. Люся развернула пакет, вытащила пироги, печеные яйца, жареную курицу. «Это мама тебе послала». Все разложили на столе. «Да у нас настоящий пир». «А по какому случаю?» – раздался вдруг голос Вячеслава. «Слава, вот хорошо, но входить без стука невежливо», – строго сказала Надя. «А ты не слышала, сколько раз я кричал «можно войти»?» Стучал даже ногой. Девушки переглянулись. Они действительно так громко говорили и смеялись? Надя познакомила Жукова с подругой. «Слава, мы вместе с Люсей станем готовиться к экзаменам. Она будет жить со мной». «Ты так решила?» – удивленно спросила девушка. «А как же иначе? Жить за городом и ездить сюда – это совсем невозможно. И нам с тобой так хорошо заниматься вместе». «Пожалуй, ты неплохо придумала. Так лучше. Я уверена, что и мама будет довольна. Но тебе я не помешаю?» «Что ты? С завтрашнего дня я свободна на целый месяц. Не пугайся, Слава, это не за счет лета. Ученикам последнего класса вечерней школы предоставляют отпуск на время экзаменов». Не желая мешать подругам, Слава распрощался и ушел, даже не показав письма Ане. Надя за это время научилась у Зины писать и читать по методу слепых, но уроки прекратились, и теперь она редко видела Зину. Вячеслав, наоборот, частенько забегал в интернат. Он старался живо и красочно рассказать слепым детям о нашей необъятной родине. Все охотно слушали молодого географа. Он говорил так, что слепые словно сами видели высокие горы, могучие реки, просторы полей. Писать, а особенно читать по Брайлю, Слава так и не удосужился научиться. Встречая Зину, он просил ее прочесть ему письмо Ани или ответить ей. Зина нередко прибавляла к письму страничку от себя. Так она заочно познакомилась и подружилась с Аней. После ухода Славы Люся взяла учебник химии. Они быстро разобрали непонятное место и принялись за историю. «Должно быть, вдвоем заниматься легче», – говорила Надя. «Или твой приезд». Прогнал усталость. «Я собиралась всю ночь сидеть за учебниками, а мы уже кончили. Сейчас 10 часов, пойдем гулять». Люся стояла у окна и смотрела на реку. «Вот они какие белые ночи. Идем скорее, я хочу видеть Ленинград». Девушки спустились на набережную. Тихо плескалась вода о гранит. В светлой голубизне ночи город казался еще величественнее, еще прекраснее. Все словно замерло. Даже деревья не колышутся. Люся прижалась к решетке летнего сада, смотрит в тенистые аллеи. Они сейчас безлюдны, только мраморные статуи кажутся еще белее. «Здесь, наверное, проходил Пушкин», – думает Люся. Притихшие, молча вернулись подруги домой. Миновала короткая белая ночь, блеснули первые лучи солнца, оранжевые струйки пробежали по воде, девушки, укутавшись в одеяло, сидели на окне. «Смотри, Люся, как хороша Нева ранним утром!» «Неужели я в Ленинграде? Знаешь, Надя, когда ты уехала, а я осталась там, мне было очень больно. Казалось, что моя мечта жить в этом прекрасном городе не осуществится никогда. И вот я здесь, и ты, Надюша, со мной. Мы проговорили всю ночь. Мне казалось, что ты расскажешь и о Славе». Надя вспыхнула и молчала. «Не хочешь?» Тихо спросила Люся. «А тебе он понравился?» Взволнованно заговорила Надя. «Скажи только правду. Я наблюдала за тобой, когда вы разговаривали, и не могла понять, как ты к нему относишься». «Он, возможно, очень хороший. Я постараюсь с ним подружиться, а все-таки ревновать тебя я буду. Я рада за тебя, и в то же время мне грустно. Нашла тебя и снова должна потерять». «Нет, Люся, мне кажется, настоящую дружбу ничто не может разорвать. Как ты думаешь?» На следующий день Люся переехала к Наде и сразу взялась за учебники. «Неужели тебя не соблазняет прогулка по городу?» «Соблазняет. И очень. Но все же придется заниматься все дни, а может быть и ночи. Не знаю, Надя, как у тебя. Может, ты уже все повторила? Мне, скажу прямо, мне еще надо много работать». Надя удивленно посмотрела на подругу. Та заметила ее взгляд и твердо сказала: «Это не слова, Я получила программу, пробовала проверить себя. И убедилась, что прекрасно все знаешь, не так ли, Люся? Ошибаешься. Я даже сама не подозревала, сколько пробелов в моих знаниях. Люся всегда была строга к себе. Сейчас в ее словах звучали не только обычная скромность, но и беспокойство. «Люся знает значительно больше меня. Сколько же мне надо работать?» – думала Надя. «Но нашли ли мне заместителя? А если нет, как же оставить детей без пионервожатой?» Полная тревоги, Надя подошла к детдому. Едва открыла калитку, как к ней подбежал Коля, а за ним и другие комсомольцы. Они рассказывали о присланной из райкома старшей пионервожатой. «Мы уже познакомились с ней, она сейчас у директора». Надя поспешила туда. Тамара Сергеевна ей обрадовалась. «Мы о тебе сейчас говорили. Познакомься». «Маруся Зуева!» – обрадовалась Надя. «Неужели Татьяна Васильевна отпустила тебя к нам?» «Тамара Сергеевна, лучше пионервожатой не сыскать. Маруся еще по моим рассказам полюбила наших детей. Всегда расспрашивала меня о них. Даже по именам знает. И работать станет лучше меня». Тамара Сергеевна ласково поглядела на Надю и, улыбаясь, сказала: «Я уверена, что Мария Андреевна скоро подружится с детьми. Твоей работой мы тоже довольны, Надя, и если бы не экзамены, не отпустили бы тебя. Мы скоро уедем на дачу, а ты занимайся спокойно. Если же помощь нужна будет, все наши педагоги охотно помогут тебе. Не забывай нас». Дома Надя все рассказала Люсе. «Значит, ты свободна. Бери сейчас же за учебники», – торопила та подругу. Надя смотрела в окно. Казалось, она ничего не слышала. Люся подошла к ней, слегка приподняла Надину голову. «Что с тобой?» Надя вздрогнула и улыбнулась. «Прости, Люся, ты что-то спрашивала? Я думала о детдомовцах. Хорошо, что мы с тобой выбрали профессию педагога. Это самое, самое лучшее. Теперь я совершенно убеждена в этом. Но как мало я еще знаю и мало могу дать ребятам. Когда мы кончим вуз, мы глубже, лучше поймем детей». «Правильно, Надюша, а потому, не теряя времени, давай составлять план работы». Окончив его, Надя заявила: «Я, наверное, провалюсь. Почему-то свободный месяц мне казался длинным, предлинным, а сейчас посмотрела на график, страшно стало». Люся засмеялась. «Теперь я спокойна за тебя, ты знаешь сроки и не будешь терять времени, я всегда так поступаю». Подруги вставали рано утром и принимались за самое трудное, к вечеру оставляли что полегче. Иногда к ним заходила Варя. После переезда на новую квартиру Надя значительно реже встречалась с ней. «Идти к тебе далеко», – говорила Варя. Получив отпуск, Надя предложила ей готовиться вместе, говорила, что втроем заниматься лучше. Та отказывалась. «С Люсей ты давно привыкла заниматься, сейчас она и живет у тебя, значит, вам надо вместе готовиться. За меня ты не беспокойся, я уже договорилась с Семеновой, мы с ней живем рядом, нам удобно». И все же Наде казалось, что она поступила неправильно. Иногда после дня напряженной работы, сделав больше намеченного, они с Люсей заходили к Варе узнать, как у нее идут дела. Когда сдаешь экзамены, то и говорить хочется только о них, о том, что приготовил, сколько осталось. Варя на расспросы Нади отвечала: «Надоело все об одном. Расскажи лучше что-нибудь». Люся заметила, что Варя избегает говорить с ними о своих занятиях. Она считала себя косвенно виноватой в отчуждении между подругами. Ей хотелось наладить эти отношения. Кроме того, она видела, что Варя стесняется, не хочет показать свое незнание. И Люся нашла путь. Она просто по-комсомольски заставила Варю показать, что ей трудно. Объяснила. Потом еще зашла, взяла с девушки слово, что та будет приходить, когда встретится ей непонятное. Постепенно натянутость в их отношениях исчезла, и Варя, открытая, прямая, охотно рассказывала обо всем подругам. Однажды, когда девушки собирались уходить от Вари, та предложила: «Пойдемте в общежитие к ребятам». Так Варя называла рабочих, учеников вечерней школы. Они, наверное, уже вернулись из библиотеки. Девушки познакомили Люсю со Сокиным и другими товарищами. Заниматься в общежитии было трудно. Степан Осокин обычно с утра уходил в публичную библиотеку и оставался там до закрытия. После первого разговора с Люсей Осокин заметил Наде: Подруга твоя серьезно работает, из нее выйдет толк». Более высокой похвалы у Степана не было. Когда начались экзамены, Люся сдавала их не хуже Степана, а по литературе даже лучше. Надя была подготовлена слабее. За этот месяц, занимаясь вместе с Люсей, она много сделала и все же догнать своих друзей не могла. Экзамены ей давались нелегко, но она упорно работала и сдавала на четверки. Подруги любили заниматься у открытого окна. Еще с первыми теплыми днями Надя выставила зимнюю раму, лед давно прошел, на Неве скользят пароходики, буксиры тянут тяжело нагруженные баржи. Наде хочется бросить учебники и пойти гулять. «Нельзя», – останавливает ее Люся. «Еще два экзамена, и мы свободны». Надя уже не смотрит на заходящее солнце, на тихую гладь Невы. Она должна повторить все билеты. А как еще много невыученных? Проходит час-два. «Больше не могу», – говорит Люся, закрывая учебник. Теперь Надя посмотрела на подругу. «Первый раз слышу от тебя такие слова. Как же ты похудела, Люсенька. Мама тебя не узнает. Скажет, что ты плохо здесь питалась. Ты на себя посмотри, Надя». Они подошли к зеркалу и рассмеялись. Но настал день, когда все было кончено. Счастливые, вышли они из школы, неподалеку в садике их ждали товарищи, а Сокин сказал: «Поздравляю с получением аттестата зрелости. Мы решили этот вечер провести все вместе на островах. Принимаете участие в прогулке?» И вот они летят на пароходике по Неве, которая так долго их манила. Светлый и радостный спускается вечер. Надя получила письма от бабушки и Вали. Старушка писала: «Я хочу этим летом собрать внучат у себя. Пожалуй, ты не узнаешь брата, да и он забыл, как ты выглядишь. Пора вам в родное гнездо залететь. Поживите лето, а осенью, если уж так хочется, летите обратно. Я так соскучилась без вас. Приезжай, Наденька, непременно. Вале я уже послала денег, ее отпускают на все лето». Письмо сестренки веселое, она мечтает скорее увидеть родную деревеньку, бабушку, брата, ходить за ягодами, грибами, купаться в Шелоне. И Наде уже не терпится ехать к бабушке. Но как же быть, ведь она с детдомовцами собиралась на дачу поехать. Девушка сидит у окна, и Нева уже не радует ее, манит Шелонь, тянет домой. Там, наверное, еще цветут яблони, жаворонки поют, как хочется повидать знакомые места. Надя печально глядит на байдарки, скользящие по Неве. Люся вчера сразу после прогулки уехала к матери. Не с кем сейчас посоветоваться. Они так привыкли обо всем говорить друг с другом. «Пойду в райком», – решила Надя и, быстро соскочив с подоконника, вышла из дому. «Надежда, легка на помине. Ты кончила, сдала экзамены. Я ждала тебя вчера. Думала, ты зайдешь, расскажешь». «Я так и хотела, Татьяна Васильевна, но товарищи по школе решили отпраздновать получение аттестата зрелости». «Значит, можно тебя поздравить. И видно, что неплохо сдала экзамены. Мы сейчас о тебе с секретарем говорили. Ты хорошо работала в детдоме и учиться успевала. За лето тебе необходимо отдохнуть, набраться новых сил. Мы постановили дать тебе путевку в крымский санаторий. Что ты на это скажешь?» Татьяна Васильевна думала, что Надя обрадуется, но девушка стояла растерянная. «А как же с детдомом? Я ведь должна с ними жить на даче». «Об этом не беспокойся. Мы договорились с Тамарой Сергеевной. Зуева согласна пробыть там все лето». «Татьяна Васильевна, поехать в Крым, увидеть Черное море – моя давнишняя мечта. Но вот она и осуществится». «А как же Геня и Валя?» – думает девушка. «Что-то смущает тебя, Надя, расскажи, может, найдем выход?» – улыбаясь, спрашивает Татьяна Васильевна. И без утайки, как привыкла, Надя все поведала своему старшему товарищу, даже письмо бабушке показала. «Я брата плохо помню, мне необходимо их повидать», – и совсем по-детски добавила: «И в Крым очень хочется». Татьяна Васильевна задумалась: «Подожди здесь, я посоветуюсь с секретарем». Прошло несколько минут, Наде они показались длинными. «Что же мне выбрать?» Который раз спрашивала на себя. Давно она мечтала о поездке к бабушке, как о большом счастье. Тяжело вздохнув, решила: «Поеду домой». Вернулась Татьяна Васильевна. Ты нам задала нелегкую задачу, Надя. Все же мы нашли выход. А что с тобой? У тебя вид двоечницы. Я должна поехать к бабушке, решительно сказала Надя. Вместо санатория мы дадим тебе путевку в Крымский дом отдыха. Там проведешь 2 недели, а потом поедешь к своим. Такого решения вопроса Надя не ожидала. Она бежала из райкома, земли под ногами не чувствуя, а внутри все пело. В Крым! В Крым! В Крым! Глава 13. Минуло лето, опустели дачи. В садах еще доцветают одиноко георгины, астры. Недавно такая оживленная, теперь дорога безлюдна. Изредка покажется автобус, даст гудок, но пассажиров нет, и он уходит дальше. Тихо на дороге, одни птицы хозяйничают на ней. А утро ясное, солнечное, в прозрачном воздухе дрожат, переливаются осенние паутинки. Но вот остановился автобус, из открывшейся двери его выскочили юноши и девушки в светлых платьях. Веселые, они легко спрыгнули с подножки. Автобус умчался. Девушки идут посередине дороги, они болтают с товарищами, шутят, а сами зорко следят. Увидят цветы или красивые листья, бегут за ними. Юноши их обгоняют, рвут целые хапки зелени и подают своим спутницам. Приходится отбирать самые лучшие, и все же в букетах в руках девушек уже похожи на снопы, их даже трудно нести. С дороги свернули на хорошо утоптанную тропинку, по обе стороны ее огороды, многие овощи уже созрели и убраны. Среди крепкой темно-пурпуровой листвы свеклы плешинками выглядят огуречные грядки с пожелтевшей, высохшей ботвой. Зато капуста разрослась на славу. Ее огромные кочаны делают грядки сплошь белыми. Словно бахромой, деревья и кусты обрамляют пестрый ковер огородов. Они соперничают своими красками с грядками. Вот высокие березы со стройными стволами. Они еще зеленые, и только кое-где осень позолотила листву. Рядом стоит небольшая ель, а дальше – клен. В нем целая гамма зеленых, оранжевых, красных оттенков. Огненно пылают гроздья рябины. Всюду золото. Золото наступающей осени. И как все горит, сверкает в этот солнечный день. Тропинка раздвоилась. Одна спускается, другая ведет на горку. «Нам сюда!» – крикнул Леонид, взбираясь наверх. Подошвы скользят, девушки падают, подъем становится все круче и круче. Ровными рядами стоят высокие сосны. «Твоя близкая дорожка, Леонид, наверное, окажется самой длинной. Еще приведет нас в другое место!» – смеялись товарищи. Вера, посмотрев на часы, серьезно забеспокоилась. «Мы опаздываем, нельзя заставлять себя ждать», – сказала она. «Терпение, терпение, товарищи, еще несколько минут, и мы будем у цели», – уговаривал их Леонид. Он внимательно вглядывался в какие-то отметинки на деревьях. «Чудесный лес, стволы прямые, ровные, как натянутые струны. Тебе, Наташа, все напоминает скрипку, ты жить без нее не можешь». «А разве ты, Сережа, отказался бы послушать музыку вот здесь?» В этом солнечном, золотом лесу. «Скорее ко мне!» – закричал Леонид. Когда все подошли, он сказал: «Смотрите». Внизу, словно в зеленой чаше, лежало озеро, голубое и гладкое, как зеркало. На противоположном берегу стоял большой двухэтажный белый дом с башней посредине. «Неужели это он?» «Нас заметили!» – радостно сказал Леня. «Спускайтесь!» Через озеро к ним плыла большая белая лодка. Приняв пассажиров, она снова пересекла озеро и подошла к пристани. Наташа выскочила первая, к ней подбежала Лиза. «Как мы давно не встречались! Пойдем, я покажу тебе!» Лиза потащила подругу, Леонид присоединился к ним. Обгоняя всех, они побежали к дому. Вера здоровалась с детдомовцами, к ней радостно бросилась Надя. «Как ты поправилась, Надюша, и загорела?» «Это горячее крымское солнце. Там я совсем черная была. А ты, Вера, выглядишь прекрасно. Мы нарочно пригласили вас пораньше. Хотели до приезда гостей все вам показать. А главное, поговорить с вами». Они шли по аллее, усыпанной песком. К Кругом высокие сосны, между ними сверкало озеро. Какое удивительное место нашли для детдома. Я больше месяца путешествовала по Карельскому перешейку, видела много замечательных мест, но это не уступает им. Я и не знала, Вера, что ты бросила своих микояновцев. И не думала бросать. После экзаменов, как обычно, я уехала в лагерь. В июле у старших явилась мысль отправиться в туристский поход. Вместе с комсомольцами завода они наметили интересный маршрут. Директору понравилась инициатива ребят. Они предложили мне идти вместе с ними. «Хорошо было?» – спросила Надя, сворачивая с аллеи на зеленую площадку. Здесь было царство цветов, в газоны вплетались клумбы. Они были самых разных форм. «Откуда вы такие цветы достали?» «Это все вырастил Иван Иванович и наш завуч. Они все лето жили здесь и много поработали». Вдоль дорожки стояли высокие и низкие скамейки, удобные тележки, кресла на колесах. Дети легко передвигались на них. Широкий, ровный скат вел с застекленной террасы. Она окружала дом. «В дождливую погоду рамы сдвигаются», – показывала Надя. «Крыша тоже стеклянная. Здесь паровое отопление. Зимой тепло будет». Вера подошла к большим шкафам, стоящим вдоль стен. Там были игрушки, разнообразные игры и хорошая библиотека. Стены, террасы, мебель – все было выкрашено в светлые тона. Надя провела Веру по всему дому, показала ей спальни девочек, столовую, классные комнаты. Они вошли в пионерский зал. «О такой комнате можно только мечтать, правда, Надя?» «Здравствуйте, Вера Аркадьевна!» Худенькая, высокая девочка на костылях подошла к ним. «Галя, Галечка, неужели это ты?» Взволнованно повторяла Вера, обнимая девочку. «Поправилась!» Галя стояла на костылях в белом платье, бледная, тоненькая и еще слабая. Но она улыбалась, и улыбка ее была полна счастья. «Почему ты здесь, Галя, а не в саду?» – удивилась Надя. «Вы же знаете, Надежда Павловна, мне поручили выступать с ответной речью на митинге, и я ушла сюда. Хочу продумать ее. Боюсь, что не смогу сказать так, как хочется. Можно очень сильно чувствовать и не уметь выразить словами». «Не мучайся. Ты найдешь эти слова. Мы уходим и не будем мешать тебе». Выйдя из пионерской, Вера спросила, кто поручил Гале выступить. «Это было желание ребят», – ответила Надя. Накануне Тамара Сергеевна знакомила детдомовцев с программой праздника. «В 5 часов после торжественной линейки должен быть митинг», – говорила она. «Сюда приедет много гостей. Нас будут приветствовать, поздравлять с переездом в новый дом, специально выстроенный для детей-инвалидов. Кто из ребят выступит с ответным словом?» Коля волновался. Ему казалось, что отвечать должен обязательно кто-нибудь из комсомольцев. Мальчик оглядел товарищей, мысленно проверял каждого. Лизу, она неплохо скажет, может, Юрку или Нину. Нет, не то. Дубков приподнялся. «Коля, ты хочешь высказаться?» Услышав приглашение Тамары Сергеевны, мальчик растерялся. Он и не думал выступать. «Сам-то я плохо говорю. Искал, кто бы из нас мог хорошо рассказать, как мы живем». «Ну и на ком ты остановился?» «По-моему, лучше всего Гале выступить». «И да, верно», – поддержал его Юра. «Галя, пусть Галя говорит», – отозвалось несколько человек. Коля продолжал. «Она такая беззащитная и хрупкая. Если бы она была в капиталистической стране, она бы их 3 дня не прожила бы в этих трущобах. Пусть Галина сама расскажет про себя, и это будет про нас всех». Галя, услышав свое имя, подумала: «Это невозможно. Робкая, застенчивая, она не могла представить себя на трибуне, и она должна будет говорить, рассказывать о себе, что и так трудно?» «Я не могу», – прошептала она подошедшей Тамаре Сергеевне. Та тихо сказала: «Тебя просят товарищи. Для всех важно знать, как вы живете». «Я понимаю, как Гале трудно», – задумчиво сказала Вера. «Но, пожалуй, на примере ее жизни лучше всего видно, что дает наша страна детям-инвалидам». «Вера, я знала, что здесь строится дом для наших ребят, но когда приехала сюда, была поражена всем, что увидела. Посмотри, вот это наш зал. Как хорошо сделана сцена. Здесь будет выступать не только самодеятельность детдома, но и артисты из города. Сегодня, после торжественного собрания, театр юных зрителей покажет нам свою новую постановку». «Да, Надя, в таком доме и с такими ребятами хорошо работать. В прошлом году тебе нелегко было. Я удивлялась, как ты справляешься с работой и учишься. А как сейчас? Институт, Надя, не вечерняя школа. В нем надо бывать каждый день и много заниматься. Успеваешь ли ты?» «Не волнуйся, Вера. Я уже поняла, что совместить работу здесь и вуз невозможно. Надо было выбирать. Сначала я думала остаться здесь, но Екатерина Казимировна, всегда такая мягкая, ласковая со мной, тут строго сказала: «Неправильно поступаешь. В нашей стране отставать нельзя. У тебя уже сейчас не хватает знаний. Учись. На стипендию скромно, но проживешь. Кончишь институт, приедешь сюда знающим педагогом, гораздо больше пользы принесешь». «Она правильно говорит», – заметила Вера. «Я тоже живу на стипендию, а летом, как на практику, еду в пионерлагерь. Советую тебе также поступать». Я так и решила. Зуева соглашается остаться здесь. Ребята ее полюбили. Она сейчас в отпуске. Как только вернется, я перееду в город. Иначе нельзя. Я совсем мало бываю в институте. «Кажется, меня зовут», – сказала Надя, прислушиваясь. Они спустились в сад. Наде сообщили, что к ней приехали гости и ждут ее на спортивной площадке. Это явились Люся, Осокин и Варя. Надю они не нашли. Лиза предложила им сыграть в волейбол. Гости увлеклись игрой. Веру увела Тамара Сергеевна. Она хотела осмотреть, все ли готово к приему гостей. Надя, услышав шум на футбольной площадке, побежала туда. Мальчики громко спорили, Джек неистовым лаем старался помочь своему хозяину. Коля, красный, но, видимо, довольный, доказывал Жене, что так бить нельзя. Он изобразил, как тот играет. Все рассмеялись. Уж очень точно Коля передал манеру товарища. Даже Женя перестал хмуриться и громко захохотал. «Как же ты, чемпион, станешь отсюда ходить во дворец пионеров, в студию художественного слова?» – спрашивал Дубкова Сережа. «А у нас теперь есть свой преподаватель. Он будет руководить драматическим кружком, ставить спектакли. Мы еще к вам в школу приедем выступать». «Приезжайте, всегда будем вам рады. А вот ты мне скажи, как же, Лиза, ты и другие в школе учиться будете? В город далеко ездить». «А зачем в город? Школа на станции, меньше километра отсюда. У детдома есть свой автобус. Нас отвозят туда и привозят. Тамара Сергеевна не хочет, чтобы мы пешком ходили. Вот как у нас теперь, дорогой Сережа. А ты приезжай к нам почаще. У нас есть радиокружок. Мы с тобой и Гошкой столько нового придумаем. Он сидит там целыми днями». Надя пошла искать своих друзей. Окончив партию, они легли на солнышке у большой сосны. Было по-летнему тепло. «Приветствую вас, товарищи студенты!» – обратилась Надя к друзьям. Все вскочили. Одна Варя осталась лежать на спине. Она смотрела на небо сквозь пушистые ветви. Летом ей пришлось жить в городе, много заниматься перед экзаменами в текстильный институт. Теперь она наслаждалась, греясь на солнце. «Товарищи!» – продолжала Надя. «Вы согласились помочь мне. Гости уже собираются. Нужно их принимать, устраивать. Наши педагоги и воспитатели сегодня с ног сбились. Работы еще очень много. Пожалуйста, располагайте нами. Я по части слесарных работ и электричества», – сказал Осокин. «Гостей занимать не умею, а всякую другую работу с большим удовольствием». «Не прибедняйся», – остановила его Люся. «Ты же теперь студент политехнического института». «Лиза, готовы ли пионеры к торжественной линейке?» – спросила Надя. «Разве уже пора?» – испугалась Лиза. Она с увлечением расспрашивала Леонида о физико-математическом факультете, куда он был принят. «Через час начала. Надо посмотреть, где ребята и готовы ли они». «Я буду тебе помогать», – сказал Леонид, догоняя девушку. «Люся и Степан, идите со мной». «А меня ты забыла?» – спросила Варя сонным голосом. «Здесь так хорошо». «Ну и отлично. Отдыхай. Если нужно будет, я пошлю за тобой ребят». Приветствуя вновь прибывающих гостей, Надя удивлялась отсутствию Славы. Он обещал приехать рано и до сих пор не явился. «Наверное, зачитался и все забыл», – с досадой думала Надя. Она напрасно сердилась. Вячеслав прекрасно помнил об этом знаменательном дне. Он приехал и не один, а с целой делегацией от школы-интерната слепых. «Вот молодец!» – думала Надя, радостно здоровая с Зиной и с маленькими незрячими баянистами. И вдруг она замерла на месте, пораженная. Она не верила своим глазам, увидев знакомое, такое милое, дорогое лицо. «Аня!» – крикнула она. «Аня, родная!» Она остановилась, с изумлением глядя на веселое лицо Славы, улыбающуюся Зину и сияющую Аню. «Как ты попала сюда, Аня, надолго ли?» «Навсегда, Надюша, теперь я уже не расстанусь с тобой». Надя ничего не понимала. «Да не томите, расскажите мне все», – просила она друзей. «Это все сделала Зина», – объяснил Слава. «Она узнала, что Аня мечтает встретиться с тобой и принялась хлопотать за нее». «Все было очень просто», – прервала его Зина. «Аня – стахановка. Ее охотно приняли в наши мастерские и дали общежитие. Теперь она – ленинградка и будет не только работать, но и учиться в нашей вечерней школе». Наде не хотелось оставлять Аню, но удары гонга зывали всех на физкультурную площадку. Над зрительным залом широко раскинулись ветви деревьев с золочеными осенью листьями, а сквозь них просвечивало синее-синее небо. Гости уже в сборе – райкомовцы, представители общественных организаций, шефы, военные от завода, родственники детей. Детдомовцы, веселые и счастливые, шумно занимали места. Им отвели правую сторону площадки. На ковре, маленьких стульчиках, табуретках, в креслах на колесах уселись младшие и слабо передвигающиеся. Старшие разместились на скамейках. Галя сидела рядом с Машей. Она волновалась. Коля был недалеко. Он шутил, старался развлечь, ободрить ее. Но сегодня это ему плохо удавалось. После торжественной линейки Тамара Сергеевна объявила. Слово предоставляется секретарю райкома. «Мои юные друзья», – начал он, – «товарищи-воспитатели, от имени райкома партии поздравляю вас с подарком Родины, новым детским домом, построенным для детей-инвалидов, пострадавших в суровые дни Великой Отечественной войны. Этот дом будет для вас родным домом. Постройка его является новым ярким примером отеческой заботы нашего правительства о детях, о вас, будущих строителях коммунизма». Помните и выполняйте указания Сталина, данные и молодежи на 8-м съезде комсомола. Чтобы строить, надо знать, надо владеть наукой, а чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. После всех речей и приветствий с ответным словом выступила Галя. Она сильно волновалась, пока шла к трибуне. Множество глаз, смотревших на нее, окончательно смутили девочку. Ей хотелось уйти и отказаться от представленного ей слова. «Нельзя», – остановила она себя. «Меня выбрали товарищи». Галя медленно поднялась на подмостки. Ей предложили кресло, но девочка отказалась. Она стояла на костылях. Еще такая худенькая, слабая, но ее ноги уже не были безжизненными, делавшими Галю такой несчастной. Они ее слушались. Галя ходила. Все ждали, когда Галя заговорит. Здесь, на трибуне, девочка уже не боялась. Она всем существом почувствовала, это ее долг рассказать о том, что сделала для нее Родина. «Мы от всего сердца благодарим правительство и партию за прекрасный подарок», – начала она громко. «В таком доме, где сделано для нас все, мы обязаны хорошо учиться и работать. И верьте, так и будет. Фашисты готовят новую войну. Они равнодушно убивают миллионы людей. Их не трогают страдания сирот и коллег». Галя остановилась на мгновение. На нее смотрели горящие глаза ее товарищей. Голос ее зазвенел еще громче и отчетливее. «Мы ненавидим фашизм. Война лишила нас близких. Сделала калеками. Правильно сказал Коля. Таким, как я, в капиталистических странах нет места. А у нас человек дороже всего. Наша социалистическая родина стала нам настоящей матерью. Она заботится о нас, делает все, чтобы детство наше было радостным. В детдом я попала круглой сиротой и калекой. Товарищи здесь были такие же сироты, как и я. Мы вместе учились, вместе работали. Здесь я окончила четырехклассную школу, стала заниматься в заочной, перешла в шестой класс. Все эти годы училась в нашей швейной мастерской. Теперь меня считают квалифицированной портнихой. Значит, я работоспособна, я могу работать. Воспитатели и директор всегда внимательны и ласковы к детям, а наш доктор Дмитрий Яковлевич и врачи в больнице. Сколько они сделали для меня? Голос Гали дрогнул и снова зазвенел. Девочка выпрямилась, лучистые глаза ее засияли. «Ведь я не ползаю больше». «Товарищи», — повернулась она к детдомовцам, «помните, какие мы с Машей были беспомощные? Помните, как дождь нас мочил, а мы не могли сами добраться до дому? А теперь Машенька уже совсем хорошо ходит, и я встала на ноги. Мы все скоро сможем работать, и так хочется жить и бороться, бороться за дело мира. Наша коммунистическая партия высоко подняла знамя мира. Советский Союз идет в авангарде борьбы за мир для всего человечества. Наш долг – отдать все силы этому великому делу». Конец книги. Читала Уткина Ольга Сергеевна.